Три поля Ялу, древнеегипетский рай. Эта концепция была заимствована греками. Элисион, или Елисейские поля, место для праведников. Самоубийство не поощрялось религией Древнего Египта, но и не запрещалось. Если человек был принужден убить себя из-за невыносимых жизненных обстоятельств, то на суде Осириса это деяние не ставилось ему в вину. Глава 4. В свои 25 Анхер добился немыслимого. Он стал Эмиранихину, надзирающим за ремесленниками. Его сердце пело от радости так долго, что сменилось несколько новых лун. Все эти годы он вставал с рассветом и бежал на стройку, чтобы самым первым приступить к работе. Он верил в свою судьбу. Анхер начал простым каменщиком, но уже через 2 года его старания заметили и возвысили до должности эмира, надзирающего над рабочими. Конечно же, отец замолвил за него словечко, серьезно облегчив его путь наверх. А еще через 2 года он забрал его к себе, начав обучать своему мастерству. Нечего сыну такого человека трудиться на черной работе, когда уже постиг ее. Отец Анхера, уважаемый мастер, Кихину, что значит тот, кто высекает. Он резчик по камню, один из лучших. Отец сказал ему тогда: «Сын мой, ты научился готовить основание и класть кирпич, потом ты научился размечать место под будущую стройку и читать папирусы, на которых ученейшие жрецы наносят чертежи дворцов и храмов. Ты знаешь, как построить дом так, чтобы кровля не упала на голову живущего там. Но теперь ты должен заменить меня, ведь я старею. Высечь статую не так трудно. Если она большая, то прощает ошибки. Но коли ты взялся наносить письмена на отполированную умелыми мастерами стену, то ошибиться нельзя никак. А уж если ты испортишь работу при начертании высочайшего имени, то медные рудники станут твоим наказанием. Вот до чего важно наше ремесло». Анхер трудился несколько лет вместе с отцом и старшими братьями, и однажды случилось истинное чудо. Сам господин Эмирикау, надзирающий над стройкой нового крыла царского дворца, изволил заметить его безупречную работу. Он вызвал Анхера к себе и говорил с ним с самого утра и пока солнце не встало в зенит. Видимо, он остался весьма доволен услышанным, потому что из его покоев Анхер вышел помощником господина, носителем гордого звания Эмиранихину. С тех пор молодому мастеру нечего стало хотеть. Он был скромен и разумен, а потому понимал, что эта должность для него подарок судьбы, счастливая случайность, которая никогда больше не повторится. Нужно отнести жертвы в храм Тота и молить его за полученное, не желая несбыточного. Анхер так и делал неделю за неделей, месяц за месяцем, исполняя свою работу с безупречным старанием. Но тут он увидел ее, Нефрит, так звали дочь господина Эмирикау. Это слово значит «красивая», и девушка в полной мере оправдывала свое имя. Ее матовая, почти прозрачная кожа и точеные черты лица снились Анхеру каждую ночь. Она была совершенством, и он не мог отвести взгляд от девушки, когда встречал ее на рынке, покупающей зелень. Надо сказать, эти встречи не были случайностью. Анхер часами слонялся по базару, чтобы увидеть ее, и совсем скоро она начала узнавать его и улыбаться лукаво, стараясь, чтобы не увидела служанка. А потом Анхер заметил, что она стала одеваться нарядней, чем нужно для похода на рынок, и даже краситься ярче. Да, он ей нравился, но жениться на Нефрит, нечего и думать. Знатный жрец Тота никогда не отдаст свою дочь за простолюдина. Анхер страдал. Страдал так, что это стало заметно посторонним. Господин Эмирикау вызвал его и прямо спросил, в чем дело. И тогда он решился и попросил руки той, кого полюбил больше жизни. И как он в тот день не вылетел со службы, одни боги это знают. Господин Эмирикау разгневался не на шутку. Оказывается, Нефрит чуть ли не с рождения обручена с сыном одного вельможи, и сейчас все дело в брачном договоре. Семьи торговались за отступное, которое муж должен будет выплатить ей в случае развода, и за долю общих детей в имуществе, если он вдруг решит взять вторую жену. Но дело уже шло к завершению. Не пройдет и полугода, как Нефрит переедет в дом жениха. Анхеру ни с кем было поделиться своим горем. Ни отец, ни мать, ни братья не поняли бы его. Любовь? Какая еще любовь? Не может быть любви между дочерью богатого жреца и сыном камнереза. Это же просто невозможно. Для этого бедняк должен быть усыновлен знатным родом или возвышен самим фараоном. Иначе это становится противно принципам Маат, высшей справедливости и гармонии. Богатая женщина, вводя в дом бедняка, понапрасну растрачивает имущество рода. А это и Сефет, Хаос, противный богам. Высокие истины Маат не могли успокоить парня, и он поделился своим горем с чужеземцем, с которым сдружился самым странным образом. Анхер и сам не понял, как оказался тогда с ним за одним столом и с кубком в руке. Он пил непривычный хмельной напиток и вываливал на худого, похожего на скелет вавилонянина, все свои горести. Купец оказался прекрасным собеседником. Он за все время застолья и пяти слов не сказал, лишь всплескивал руками и охал в нужных местах. А потом он предложил Анхеру уехать далеко-далеко, в неведомые страны, где нет власти богов земли возлюбленной. И там он сможет забыть про свою потерю и выбрать красивейшую из женщин, которая скрасит ласками его грусть. Но Анхер отказался, ему незачем уезжать, он примет свою судьбу со смирением, как и подобает верующему в богов египтянину. «Наверное, ты преувеличиваешь», — сказал тогда вавилонянин. «Я не верю, что бывают такие волшебные красавицы. Тебе просто нужно сходить к блудным девкам, парень. Ты выпустишь наружу то, что сдавливает твои чресла, и она окажется самым обычным воробушком, каких сотни». «Нет, что ты», — горячо спорил мастер. «Это же Нефрит, дочь самого господина Эмерикау. Все наслышаны о ее красоте. Прошла неделя, и жизнь снова потекла своим чередом. Работа, дом и посиделки с вавилонским купцом, который обладал необыкновенным умением слушать. Анхер хвалился работой, а когда напивался, снова переходил на предмет своей страсти. А потом случилось это. Господин Эмерикау, низко склонился он в тот день перед высоким начальством. Какие будут указания на сегодня? Моя дочь, отрада моего сердца. Господин начальник работ как будто постарел на 10 лет. Его лицо осунулось, а парик был растрепан. И даже краска, которой он подвел глаза, расплылась уродливыми потеками. Господин Эмерикау плакал, не стесняясь, и он не мог сегодня говорить ни о чем другом. Госпожа Нефрит, у Анхера даже голова закружилась. Она заболела, ее украли, с горечью ответил жрец. Она ушла на рынок и пропала по дороге. Люди видели ее едущей в носилках, окруженной чужаками. Все подумали, что это ее охрана. Никому и в голову не пришло ничего дурного, а ведь у нее не могло быть ни носилок, ни свиты. Наша семья не входит в число тех, кому это дозволено. Великие боги, это же Пер Рамзес. Тут стража на каждом углу, а чужеземцы, пришедшие из великой зелени, уже разбойничают прямо в столице. Куда смотрит Хатия, моя девочка? И жрец заплакал навзрыд, как будто забыв, что говорит с человеком, который стоит куда ниже на лестнице жизни, чем он сам. Видимо, он знал, что сможет разделить с этим парнем свое горе. Да как же, Анхер вышел из покоев господина на подгибающихся ногах. Как же так, Нефрит, моя Нефрит? В тот день купец Кулли нашел его сам. Он уже распродал весь свой товар и собирался отплыть домой. А как можно отплыть, не попрощавшись с другом? Так он тогда сказал. Пойдем, Анхер, выпьем вина. Худое, похожее на череп лицо, расплылось в улыбке. Я уже на рассвете уплыву на Кипр, а потом домой. Не пойду, замотал головой парень. Что случилось? Участливо спросил Кулли. На тебе лица нет, Нефрит. Горько понурился Анхер. Ее украли. Кто украл? Когда? Изумился купец. Чужеземцы. Они увезли ее на корабле. И мастер рассказал все, что услышал от безутешного отца. Это донайцы были, сознанием дела ответил купец. Больше и некому. Я сам видел, как вчера их корабль вышел из порта. Они часто воруют женщин, когда уходит торговать. Эти люди, сущие разбойники, на рынок в Ингами повезли, не иначе. Ингами, тупо посмотрел на друга Анхер. Это на Кипре, ты же туда плывешь? Ну да, кивнул Кулли. Я же тебе говорил, его осаждают сейчас, а потому пленников продают сотнями. Если найти общий язык с этими негодяями, можно хорошо заработать. Помоги мне, с неистовой надеждой посмотрел на него Анхер. Помоги мне выкупить ее. А у тебя есть столько серебра? Удивился Кулли. Если она так красива, как ты говоришь, за нее могут попросить 3, а то и все 4 мины серебра. 15-20 дебенов по-вашему. 20 дебенов, побледнел Анхер. Так много, я схожу к ее отцу, он найдет серебро. Конечно, сходи, благожелательно кивал Кулли. Съезди без высочайшего дозволения на Кипр, брось свою работу, а потом вернись назад с чужой невестой. Ее жених будет очень тебе благодарен. Наверное, он даже словечко за тебя замолвит, чтобы стражник на медных рудниках бил тебя чуть меньше, чем остальных. Да что же делать мне? Обхватил голову Анхер. Слушай, Кулли, выкупи ее для меня. Я что-нибудь придумаю. Я верну. Я все тебе отдам. Да где ты возьмешь такую гору серебра, парень? С сомнением посмотрел на него купец. Простому камнерезу вовек столько не заработать. Ты же сам сказал, что царю Сифноса нужен строитель и скульптор. С безумной надеждой посмотрел на него парень. Ну да, говорил, кивнул Кулли. Только не знаю, подойдешь ли ты ему. Он храм своему богу строит, а еще хочет статую изваять. Я все сделаю. Вцепился в его Хитонанхер. Я все что угодно построю. Клянусь своим посмертием. Эх, с сомнением посмотрел на него купец. Ну, ни в чем я другу не могу отказать. Ладно, приходи в порт завтра до рассвета. Найдешь лодку и подплывешь к моему кораблю. Спрячу тебя среди мешков с зерном, не опаздывай, парень. Иначе я уйду без тебя, и твою девчонку продадут какому-нибудь князю для утех. Я приду, сжал губы Анхир. Всеми богами клянусь. Как оказалось, увести из Египта хоть что-то совсем непросто. Проклятые портовые песцы вынули из Тимофея всю душу. Ведь на каждый корабль выдавался уджет-несут, царский указ, дозволяющий вывоз зерна. Песцы в порту составляли ШЭС, опись груза с указанием количества и качества товара, а сам корабль получал лимит, лист папируса, где указывали маршрут, имя капитана корабля и всех сопровождающих лиц. Каждый лист был в отметках от печати чиновников, которые они носили на пальце в виде перстня или на шее, на витом шнурке. После проверки каждой печати, которые портовый писец только что не обнюхивал, сравнивая с образцами оттисков, начиналось самое веселое. Весь товар взвешивали у причала на царских весах, и не приведи боги, если вместо зерна сорташ идет обычного, ты везешь ниджис, отборное. Еще хуже, если зерна будет меньше или больше заявленного, могут и груз отобрать, и огромный штраф наложить, и даже палок всыпать. А еще муки Тартара покажутся раем, если потерять глиняную печать, которую вешают на каждый мешок. Но вот ты прошел всех песцов, получил нужные печати и взвесил товар. После этого стража обыщет трюмы, личные вещи и даже проткнет мешки длинным щупом в поисках контрабанды. В общем, к концу этого дня у Тимофея даже глаз начал дергаться, а купец Рапану ведет себя как ни в чем не бывало. Оказывается, им сильно повезло. Если бы зерно было храмовым, то им пришлось бы получить еще несколько папирусов с разрешением на вывоз. Нависла, бездельники. Заорал Тимофей, видя, что корабль Рапану уже скрылся вдали. Он немного подождет, у него по дороге будет неучтенный груз, за который в Египте полагается лютая казнь один. Какая-то девчонка, стоившая целых 3 мины серебра. Как все прошло? Спросил афинянин, когда из зарослей камыша к ним подплыла лодка с двумя перепуганными женщинами, у горла которых держали нож. «Сделали все, как ты сказал, старшой», — кивнули парни. «Посадили в носилки и притворились, что мы эту сучку богатенькую охраняем. Никто и глазом не повел. Это было весело, и Тимофей давно так не хохотал. Все-таки Рапану, это голова, вон чего удумал. Двое его воинов служили раньше в Шарданах 2, потому-то он и брал их с собой. Ведь без людей, знающих местную речь, даже таможню не пройти, а сами зазнайки египтяне не опускаются до того, чтобы учить варварское бормотание. Этих-то ребят он и пустил вслед за девчонкой и ее служанкой, чтобы проследили за ними от самого дома и до того момента, когда они выходили с рынка. Все получилось просто. Красотке пообещали порезать лицо, а ее служанке выпустить кишки и набить в брюхо грязи, если они хотя бы пикнут. Они и не пикнули и, трясясь от ужаса, сделали все, что им велели. Их посадили в лодку, которая ждала у берега, и увезли в заросли тростника, которых в дельте Нила видимо-невидимо. Тимофей сплюнул за борт, меланхолично посмотрел на то, как его плевок исчезает с поверхности мутной нильской воды, а потом заорал: «Чего гогочим? Девку в трюм. Знаете, как тут простолюдинов казнят?» «Как?» — с любопытством спросили гребцы. «С затеями. Вот как!» — важно поднял палец Тимофей. «Их крокодилам скармливают. Поплыли быстрее, того и гляди за нами погоню пустит». Перспектива быть съеденными крокодилами была оценена правильно, и вскоре 30-весельный корабль стрелой мчался по речной глади. Ну, как мог, так и мчался. Купеческая же лохань с круглыми бортами, а не длинный и узкий кораблик, на котором парни привыкли пиратствовать. Тимофей спустился в трюм, где две бабы выли в голос, размазывая по лицу дурацкую краску, которой египтяне зачем-то обводят свои глаза. Служанке лет под 40, старуха уже морщинистая. Она Тимофея не заинтересовала, а вот девчонку он разглядел более внимательно. Она была хороша, и даже потеки туши на лице не могли скрыть нечеловечески правильную красоту и нежную, почти прозрачную кожу. Худовато только, с небольшой острой грудью, которую она изо всех сил пытается спрятать, старательно сутуя тонкие плечи. «Главк, переводи», — рявкнул Тимофей, низ живота которого наливался звериным желанием. «А ведь он поклялся, что девка не тронута будет, вот проклятие. Говори, старшой». Воин из бывших шарданов спустился в трюм и сел на мешок с зерном. «Им есть что обсудить, ведь уплыть из порта Пёр-Рамзеса, это совсем не значит, что ты уже сбежал из Египта. Это ведь восточный рукав Нила, граница с Ханааном, откуда идет одно войско морского народа за другим. Тут даже с собаками чужаков ищут. Устья рукава охраняют и малые корабли-разведчики Тешин, и многовесельные Кибенит, набитые до отказа лучниками. И через узкие протоки Нила не пройти, там спрятаны засады стрелков. Тут же подадут дымовой сигнал, и на выходе тебя будет ждать целый флот, который сожжет твои паруса огненными стрелами, крючьями вытащит корабль на мель, а потом перестреляет всех кореньем. Раненых добивать не станут, их прямо на берегу посадят на кол, для услаждения взора проплывающих купцов. Или сначала утопит, а потом посадит на кол. Тут давно разучились понимать шутки. Но три мины серебра, это три мины серебра. 20 обычных баб можно купить за такую гору колец, чтобы и не рискнуть. Слушайте меня внимательно. Тимофей придавил несчастных свирепой женщин тяжестью взгляда. На корабль скоро поднимется воин вашего царя. Он осмотрит груз и документы. Вы будете лежать под грудой мешков и дышать через раз. Если вас услышат, то заставит разгрузить корабль. А для нас это верная смерть. Так вот, пока мои парни будут биться с воинами, я буду медленно резать вас на ленты. И когда нас возьмут, от вас не останется ни одного куска больше моего ногтя. И каждый этот кусок будет перед смертью страдать, поняли? Главк перевел, и служанка, мертвенно побледнев, часто-часто закивала. Она поняла все и сразу. А вот девчонка смотрела с такой растерянностью и обидой, что у Тимофея даже ненависть в груди вскипела, словно в котле. Он всей душой ненавидел таких девок, богатых, гладких, выросших в довольстве и неге. Они даже помыслить не могли, что с ними случится что-то плохое. Сколько таких истошно визжало потом под Тимофеем, и не сосчитать. «Ты что, сучка, не поняла?» Заревел он и схватил ее за волосы, пытаясь запрокинуть голову. «А-а, это еще что такое? Вот тварь!» Вычурная прическа волшебной красотки осталась у него в руках, а сама она оказалась совершенно лысой, обросшей коротеньким ежиком смоляных волос. Тимофей брезгливо отбросил парик в сторону, словно дохлую крысу. Он ведь и не знал о таких обычаях, как-то и в голову не приходило спросить. Он свирепо посмотрел на главка, который катался от хохота по мешкам с зерном и прорычал. «Объясни этой дуре так, чтобы поняла, главк, а потом засунь их под мешки, иначе нами крокодилов накормит. Вот ведь стерва, все желания сразу пропало, тьфу, и как они с лысыми бабами спят». Чуть не сблевал. Великий и славный Ингами полыхал жарким костром. Когда они приплыли, все уже было кончено. Целая свора басилеев и командиров в атак не собиралась мириться с тем, что кто-то считает себя умнее других. Небольшая торговля Гелана и его племянника закончилась навсегда вместе со страной Аласия, которая исчезла, как будто и не было ее вовеки. Стволом срубленного дерева вынесли ворота, а потом в город ворвались тысячи озверевших за месяцы осады воинов. Кулли плыл вдоль берегов бывшей страны Амуру. Большой и сильный караван царя Сифноса не по зубам морским разбойникам. Совсем скоро они окажутся дома, лишь сделают остановку в Угарите, где оставят часть зерна и жалования воинов. Этот город понемногу приходил в себя, хоть там и десятой части прежнего населения не осталось. Кулли смотрел на море и слушал один небезынтересный разговор, который прямо сейчас шел в трюме. «Я помню тебя», — это говорила Нефрит. «Ты тот парень с рынка». «Да, это я. Твой отец сказал мне, что тебя украли, и я последовал за тобой и выкупил вас из рабства. Я рискнул своей свободой и жизнью, чтобы спасти вас. Правда?» Две женщины изумленно выдохнули. «Ты просто герой. Ты вернешь нас домой, к родным?» «Не верну. Я плыву на Сифнос. Царь этого острова предложил мне должность Херихесит, главного мастера работ, и я буду служить ему». «А как же я?» — услышал Кулли возмущенный девичий возглас. «Я не хочу на Сифнос. Я даже не знаю, где это варварское место. Отвези меня домой. Отец заплатит тебе». «Нет, ты станешь моей женой», — послышался решительный ответ. «Да ни за что», — взвизгнула девчонка. «Я тебя вообще не знаю, И у меня жених есть. У тебя есть дом? Сколько в нем слуг? Какое жалование будет платить тебе царь? Сколько у тебя земли? А сколько серебра? Сколько ты заплатишь мне, если мы разведемся? Ну, чего замолчал, олух? Язык проглотил, напряжение в трюме все нарастало, а Кулли наслаждался каждым словом из этой беседы, вспоминая свою прошлую жизнь и проклятую ведьму-жену. Кулли одинок, и это делает его счастливым. Он не женат и не собирается брать новую жену, а для постельных утех у него рабыня есть. Да, парень, улыбался Кулли, ты, кажется, еще не понял, во что вляпался. Как сказал наш Ванаксеней, бойся своих желаний, они могут сбыться. Любовь, говоришь, ну-ну. Один кража свободной женщины описана в папирусе Эббота, 12 в. ДНЭ. Человек по имени Пенту забрал жену писца, сказав, что она его сестра. Когда обман раскрылся, его привязали к столбу на берегу Нила, и крокодил разорвали его за 3 дня. 2 шарданы, так называли сардинцев, один из народов моря, наемники в армии Египта из вражеских племен, обычное дело в это время. Их всех называли шарданами безотносительно их настоящего происхождения. Глава 5. Вигат 1 от основания храма. Месяц 6, не имеющий имени. Сифнос. Двойной удар колокола. Купцы плывут. Я взял на руки сына, который с упоением предавался древней, как мир игре ехали в лес за орехами, и взбежал на стену. 1, 2, 3, 9, а уходило 8, точно наши. Странно, на сигнальной башне сидят парни с такой дальнозоркостью, что никакими очками не исправить. Они еще ни разу не ошиблись, хотя теперь и я увидел. С носа переднего корабля бронзовым зеркалом пускают солнечные зайчики, да не абы как, а специальным кодом, который мы меняем каждый рейс. Не приведи боги, ошибется дозорный, или враги нашу хитрость разгадают. Тогда кровью умоемся. Да чего же я люблю с высоты Акрополя на море смотреть. Бирюзовая гладь расстилается до самого горизонта, прерываясь лишь сероватыми облаками соседних островов. Тут, куда ни глянь, соседи видны. Вон Милос, вон Серифос, а вон там вдалеке, толстая полоса паруса, застрявшая между морем и нежно-голубым небом. И это все мое теперь. На новые владения пока что никто не претендует, потому как претендовать особенно некому. Ахейское войско со скоростью беременной черепахи ползет к Трое, грабя все на своем пути. Причем, как докладывает мне Кносса, которого я пустил вслед за ними, они изрядно сбились с курса. Это весьма странно, потому как с ними плывет Одиссей, а уж он-то в Трое был. Мелкая месть, посмотрим. Они и в каноническом варианте ошиблись километров на 500 к югу, уплыли в Мессию и, пока разобрались, изрядно разорили ту страну. Так почему пришло на один корабль больше? Ограбили кого-то по дороге? Я же им строго-настрого запретил разбоем заниматься. Господин, услышал я робкий голос. Рапану. Изумился я, узрев перед собой знакомую кошачью физиономию. Мы думали, ты погиб. Сестры за тебя поминальные жертвы принесли. Она до сих пор в трауре ходит. Я к разбойникам в плен попал. Царственный, развел тот руками. Буря унесла нас к Кипру. Едва выкрутились. Я медь из Алассии на зерно менял. Только так и смог корабли и людей выкупить. Слухи идут, что Ингами в осаде. Вопросительно посмотрел я на него. Ингами пал, господин, вступил в разговор Кулли. Мы сами видели это. Царства Алассия больше нет. Надо же, задумался я. Криуса, забери Ила. Жена увела ревущего мальчишку, который хотел подергать за цветные кисти на поясе какой-то смуглой девушки, робко переминавшийся с ноги на ногу рядом с парнем в пропыленном льняном хитоне. «Значит, Алассия пала», — удивленно протянул я. «Это надо обдумать. Нам не помешают медные рудники. Если они станут нашими, мы возьмем Египет за горло. Синайской меди им не хватает, господин». Изумленно посмотрели на меня купцы. «Если у нас будет медь Кипра, мы не только Египет, мы все Великое море за горло возьмем. Тамошняя медь, самая дешевая. Но ведь этот остров... настоящее разбойничье гнездо. Там 20 князей поделили земли и грабит всех, кто плывет мимо. 20 – это гораздо лучше, чем 1, пояснил я и показал на парня с девушкой. Это кто? Это Анхир, искусный строитель, скульптор и камнерез, гордо выпятил тощую грудь Кулли. А это его невеста, господин. Пришлось сначала ее украсть, иначе он ни почем сюда ехать не хотел. Это вы хорошо придумали, одобрительно кивнул я. А чего он понурый такой? Вы ему рассказали, что его ждет большое будущее. Рассказали, господин. Только девка эта, настоящая язва, доверительно сказал Кулли. Она из него уже всю душу вытрясла. Она из богатой семьи, а он простой мастер. Он ей не ровня. Требует, чтобы он ее домой отправил. У нее там жених есть. Понятно, протянул я. Дайте угадаю. Бедный паренек втрескался в богатую красавицу. Вы ее украли, а он, чтобы ее спасти, сбежал из страны и теперь готов служить кому угодно. Она хочет домой, а он нет, потому что иначе не видать ему любовь всей его жизни как своих ушей. Еще и киркой в каменоломнях помахать придется за побег. Так, так, господин, удивились они моей понятливости. Переводи, вздохнул я и показал египтянам, чтобы подошли. Пара приблизилась и остановилась, опустив глаза вниз. Дрессированный народ, тысячелетиями приучен к покорности высшим. Правда, девчонка все равно разглядывает меня, умудряясь смотреть сквозь густые ресницы. Хорошенькая, как фарфоровая кукла, и одета богато, в расшитое платье с тончайшей плессировкой. Грязные, правда все, ну так они в пути были не одну неделю. Что ж, парня можно понять, девчонка необыкновенно хороша. «Мастер Анхир», — сказал я, — «слухи о твоем великом умении дошли даже до наших земель. Боги открыли мне, что только ты сможешь построить храм морского владыки, которому будут молиться тысячи людей со всего великого моря. А еще они открыли мне, что ты станешь очень богат и знаменит, как архитектор Имхотеп, построивший первую пирамиду. Пока ты получишь собственный дом и жалование серебром, но это только начало. Я предлагаю тебе должность великого строителя». Это я брякнул первое, что в голову пришло. «Ты принимаешь ее?» «Да, господин», — низко склонился парень. «Тебе понадобится жена», — продолжил я. «Неприлично такому важному человеку жить в одиночестве. У меня есть несколько подходящих девиц на примете. Они хорошего рода, и за них дают богатое приданое. Выбери сам ту, что тебе по нраву. У него уже есть жена». Возмущенно посмотрела на меня египтянка. «Господину, наверное, не сказали об этом». «Не сказали», — подтвердил я. «Тогда запомни, женщина, в нашей земле боги Египта не имеют силы. У нас нет разводов, а жена послушна своему мужу. Он вправе наказать ее, если она не проявляет должного почтения». «Да, господин», — она испуганно посмотрела на меня и проглотила тягучую слюну. «Ты, наверное, захочешь написать письмо своему отцу и матери?» — спросил я ее. «Они ведь волнуются. Пиши, и оно попадет в Пёр-Рамзес уже со следующим кораблем. Девочка. Она самая обычная девочка, просто избалованная до нельзя. Рыдает, уткнувшись в плечо своему новому мужу, а он гладит ее по голове, как маленького ребенка. Ну, что же, теперь это его собственные трудности. Он объявил свою цену, а мы ее заплатили. Пусть теперь сам мучается. Я в восхищении, царственный, едва слышно прошептал Кулли. Я уж боялся, что не довезем его до места. Думал, парень бросится в воду по дороге. Эта девчонка, настоящее сверло. Передай ему, что если он не построит мне храм, я отошлю их обоих домой, ответил я. Порознь. Он приступает завтра. И начинаю учить его нашему языку. Анхир пришел ко мне уже через неделю, притащив с помощью трех человек свой проект, поставленный на сколоченный из досок щит. Слепленная из глины модель храма не впечатлила меня вовсе. Анхир не услышал меня и сделал то, что видел множество раз в своей жизни. Тяжеловесный египетский храм, где всегда темно, как в подвале морга. Лес толстых колонн скрывает пространство. Да только нет у меня этого пространства. Храм у меня получится по египетским меркам крошечным, а потому вся красота его будет не изнутри, а снаружи. «Смотри», — сказал я, положив на стол кусок камня, и Кулли залопотал на незнакомом языке. «Вот мрамор. Его добывают на соседнем острове, и он хорошо обрабатывается резцом. Тот храм, что хочешь сделать ты, нужно строить огромным, и тогда он станет внушать трепет всем, кто войдет в него. В наш храм позволено входить лишь избранным. У нас слишком мало места, и все богослужения будут вестись на улице. Мрамор может дать нужную легкость, а это совершенно необходимо для святилища, которое увидит с моря все проплывающие корабли. Я взял серебряный карандаш и папирус, и несколькими штрихами обозначил классический портик с колоннадой, а потом то же самое в разрезе, со статуей в Наосе. «Я сделаю, господин», — склонился мастер, и эти слова я понял даже без перевода. Анхир и впрямь оказался неглупым парнем. Он слету понял, что такое акведук, замковый камень, и как с помощью арки облегчить вес конструкции. А еще сегодня утром я показал ему, как из вулканического песка, извести и морской воды делать бетонные блоки любой формы, а потом показал прялку с ножным приводом и модель водяного колеса. Мне кажется, я уже могу преспокойно отослать его ненаглядную нефтерь домой, и он этого даже не заметит. Он увлечен новым знанием. А вот мне позарез нужен храм. Он сделает остров Сифнос священным, а меня, настоящим повелителем моря, признанным самими богами. Без этого я не смогу подняться над другими царями, которые со стервенением голодных волков рвали на куски остатки этого несчастного мира. В то же самое время, Микены, Фиана пыталась сопротивляться, но приказ царя Менелая обсуждению не подлежал. При первых же признаках опасности юный царевич должен быть укрыт в цитадели Микен, и Фиана вместе с ним, раз уж она его мать. Страшные времена наступили для царств Пелопоннеса. Как только самые сильные и храбрые ушли за море, на утлых лодчонках переплыли Коринфский залив, дикари дарийцы и начали опустошать северо-запад. И вроде бы это далеко от Спарты, но, с другой стороны, что там того Пелопоннеса, до любого города 5 дней пути. Как только в Спарту пошли беглецы из Арголиды и Аркадии, управляющий, оставшийся на хозяйстве, посадил Фиана, маленького царевича и одну единственную рабыню в повозку, запряженную ослами, дал в сопровождении 2 десятка воинов и отправил под защиту Микенских стен. Возражений Фиана никто даже слушать не стал. Так она и оказалась здесь, во дворце, из которого с таким трудом сбежала. Надо сказать, приняли ее с холодком. Электра, бывшая хозяйка, только фыркнула презрительно и отвернулась. Царица же Клитемнестра и царевна Хрисотимида даже словом ее не удостоили, глядя на бывшую рабыню как на пустое место. Родственные связи с тираном иным для них не значили совершенно ничего. Приблудный дарданец в этом месте считался наглым, безмерно везучим выскочкой, которого скоро прихлопнут как муху. Так Фиана осталась в оглушительной тишине одиночества. Для рабынь она была одной из них, неведомо как выбившейся в люди, а для знатных баб, невольницей, выкупленной родней и взятой из милости в наложницы. Рабыни ее ненавидели, а знатные дамы презирали, и Фиана была готова выть от тоски. Да и этот дворец так пропитался болью и скорбью, что это ощущалось почти физически. Царица Клитемнестра каждый вечер выла в своих покоях, словно раненая волчица, и приносила одну жертву за другой, поминая убитую дочь. Небольшая хитрость Фиана не привела к тому результату, на который она рассчитывала. Царевна Ифигения приняла смерть на жертвенном камне, и Ахейское войско все равно отправилось в поход. Правда, с большим опозданием, потому что впустую прождали критян, которые на войну так и не явились. Вот ведь незадача какая, думала Фиана, которая не испытывала ни малейших угрызений совести. Скорее ее расстраивал срыв собственных планов, чем гибель невинной Ифигении. Ну, подумаешь, какая-то смерть. И, во-первых, это не она девчонку на алтарь потащила, ее собственный отец жизни лишил. А во-вторых, люди в этом дворце каждый день мрут. Кто будет убиваться по какой-нибудь рабыне, которая 40 лет сучила нить в царских мастерских? Да никто. Зароют в землю и забудут тут же. Или сожгут тело на костре, как на севере водится. Каменной гробницей поминального пира уж точно не удостоит. Так размышляла Фиана, валяясь в крошечной комнатушке, которую ей выделили от царских щедрот. Не получилось у меня ничего. А ну как Менелай назад явится и законную жену привезет. Вот тогда я горькими слезами умоюсь. Мегапинф лежал рядом и лениво теребил ее грудь. Мальчишке уже больше года, он бегает так, что не догонишь, и особенных хлопот ей не доставляет. Фиана жертвы принесла великой матери за свое счастье. Уж очень она хорошо помнит крикливых выродков мачехи своей, которые отравили все ее детство. «Ма», — сказал сын, который проснулся и смотрел на нее ясным чистым взглядом. «Ма, ма», — он бросил грудь и слез с кровати. Ему надоело лежать, а неуемная энергия требовала выхода. Фиана знала, что сейчас будет. Либо мальчишка набегается, поест и ляжет спать, либо будет мучить ее всю ночь, не дав сомкнуть глаз. Она встала и притянула его к себе. «Подожди, мой царевич», — сказала она. «Мама оденет тебя как подобает». Она никогда не позволяла себе вольностей. Тут, где дети бегали голышом, пока на причинном месте не начнут волосы расти, ее сын ходил в крошечном хитоне, перевязанном пурпурным пояском. Ни у кого не должно возникнуть ни малейших сомнений, кто это такой, и кто такая она сама, мать будущего царя. Она призадумалась на мгновение и тут же была наказана за это. Мегапинф, тут же почуяв, что хватка матери ослабла, вывернулся подобно умелому борцу и бросился прочь, оглашая коридоры дворца радостными воплями. «Да как же!» – расстроилась Фиона, в руке которой остался поясок. «Сыночек, вернись, мама оденет тебя». Последние слова она говорила уже в пустоту, потому что малыш скрылся в переходах, убежав куда-то на царскую половину. Фиона повернулась к рабыне, которая стояла рядом с видом полнейшего равнодушия, и сказала: «Пиерис, пойдем искать маленького царевича. Если найдешь его первое, приведи назад, я должна его одеть». Фиона торопливо пошла по коридорам, выложенным из серого шершавого камня. Здесь было не так нарядно, как в Мегароне. Не было ни фресок, ни инкрустаций цветными вставками, ни резных колонн. Тесаные известняк и ткани, которыми затягивали стены в покоях царицы и ее детей. Она остановилась, чтобы пропустить делегацию каких-то мужей, на шеях и запястьях которых тускло блестело золото. Те вошли в покои царицы, а Фиона так и застыла у двери, делая вид, что у нее развязалась сандалия. Она, проходившая босой всю жизнь, теперь никогда не выходила без этой обуви, сплетенная из синих и красных полосок кожи. «Госпожа», — услышала она разговор за дверью, — «царь Эгис шлет вам свой привет. Мы присланы им для встречи с тобой». «С каких это пор бродяга стал царем?» — послушался презрительный голос Клитемнестры. «С тех самых пор, как Ахаю стало некому защитить», — спокойно ответили ей. «Дарийцы царя Клиады огромят север и уже подошли к городам Аркадии. Мы слышали, они уже до самых Микен доходили. Он пришел сюда с несколькими сотнями, но теперь с той стороны Каринфского залива к нему плывут все новые и новые воины, потому что он побеждает. Микен им не взять», — резко сказала Клитемнестра. «Может, и не взять», — рассудительно ответил тот же мужской голос. «Да только всю округу они уж точно разорят вчистую. Ни поля ни сжатого не оставит, ни овцы, ни козы, ни осла. Голод непременно наступит в следующем году. Сильного войска в Аргалиде нет, и четвертой части от прежнего не выставите. А у твоего царька войско есть?» В голосе Клитемнестры слышалось все то же ледяное презрение. «Царь Эгисф привел 500 воинов из Дадании», — ответили ей, и по пути к нему присоединились многие. Фивы и Каринф уже вступили в союз с ним. Они хотят унять разбушевавшегося Клиадея. У того откуда-то появилось много хорошего оружия, госпожа, и это оружие из железа. На Сифносе делают такое, как я слышала», — раздался задумчивый голос царицы. «У хеттов и у иллирийцев север один. Странно, откуда у Клиадея появилось столько серебра и скота, чтобы купить его? Мы этого не знаем, госпожа», — ответили ей. «Но царь Эгисф уже вступил в борьбу с дарийцами, и знать народа Ахайой склонна поддержать его, иначе нашу землю разорят дотла. Мы считаем, что поход за море был неразумной идеей, но теперь что сделано, то сделано. Нам надо спасать свои поля и свой скот. Там, где проходит войско Клиадея, не остается вообще ничего. Они жгут все на своем пути. Им не нужны тонкие ткани и расписная посуда. Им не нужны резчики и ювелиры. Они с удовольствием забирают красивые вещи, но тут же режут тех, кто их сделал. Они пришли не для того, чтобы забрать эту землю себе. Для этого у них слишком мало сил два. Они пришли, чтобы разорить нас. И я вас уверяю, госпожа, у них это отлично получается. Знать Ахай поддержит царя Эгисфа», — голос царицы едва заметно дрогнул. «Знать поддержит даже владыку Тартара, если он выбросит дарийцев с наших земель». Раздался густой бас, который до этого Фиона не слышала. «У нас нет Ванакса, того, кто клялся нас защищать. Он бросил свою землю и поплыл за море, чтобы вернуть блудную жену брата. Он соблазнил воинов богатой добычей и увел почти всех, кто мог держать оружие. А нам плевать на жену Менелая. Пусть живет с кем хочет, раз муж ей не мил. Почему наши земли должны терпеть разорение? Передайте царю Эгисфу», — сказала после раздумья Клитемнестра, — «что отряд микенцев присоединится к его войску. А если он выбросит дарийцев из наших земель, микены откроют ему ворота без боя. Царь Эгисф требует твоей руки, царица», — послышался все тот же густой бас. «Если он победит», — спокойно ответила Клитемнестра, — «то он ее получит, и мою руку, и трон в Микенах. Так и передай своему царю, Левкаст». Фиона, которая позабыла уже про маленького сына, стремглав помчалась по коридору, пока ее не заметили. В ее хорошенькой головке мысли выстраивались в четкую цепочку, как и всегда, когда ей что-то грозило. «А ведь эта сука, царица наша, не простила муженьку смерти дочери. А раз так, то непременно кровь польется с обеих сторон. А чья польется кровь? Да кровь царей, Конечно, их сыновей тоже. Никому лишние наследники не нужны, да еще и такие, на которых кровная месть повиснет. Эгисф отца Менелая убил, а потом Менелай в отместку отца Эгисфа зарезал. Что сделает Эгисф с сыном моим? Да убьет тут же. А если Агамемнон вернется, ведь он точно докопается, кто воинам о пророчестве рассказал. Тогда сын мой жив останется, а меня на куски порежут и вороном скормит. Вот ведь семейка, и угораздило же меня от такого мужика сына родить. А, с другой стороны, цари не ягоды, на кустах не растут. Спасибо, что хоть такой подвернулся. Да что же мне, бедный, делать? Бежать отсюда надо. Вот что, Фиана остановилась, понимая, что уже выскочила из дворца на улицу. Она оглянулась по сторонам, но куда бы ни упал ее взор, виднелись только высокие стены, сложенные из гигантских глыб. Перелезть через них нельзя, Микены стоят на отвесной скале, и ворота сюда ведут только одни, и они охраняются стражей день и ночь. Да как же сбежать-то отсюда, мучительно размышляла она. И самое главное, когда я сбегу, что буду делать дальше? На эти вопросы у нее ответа не было. Фиана вздохнула и зашла во дворец. Надо найти сына, время у нее еще есть, она обязательно что-нибудь придумает. Один железо обрабатывали в это время, и даже существенно раньше, не только в Анатолии, но и на территории современной Сербии. Это подтверждено данными археологии. Два, согласно современным представлениям, микенская цивилизация была сокрушена чудовищным по масштабам набегом фрако-иллирийских племен немногим позже описываемого времени. Дворцы крепости тогда же разорили и сожгли. Дарийцы пришли через три поколения, около 1103 года до н.э., когда дворцовый способ организации хозяйства рухнул окончательно. Фактически, им досталась лишь тень былого величия. Глава 6. Год 1 от основания храма. Месяц 7, не имеющий имени. Остров Китира. Южная оконечность Пелопоннеса. Войску сидеть на месте вредно, потому что солдат, лишенный цели, начинает морально разлагаться и не оправдывает собственного жалования. А сие гибельно для любого государства. Вот поэтому я взял фалангу, 2/3 стрелков, и собрался в Навплеон, чтобы разобраться, как идут дела на Пелопоннесе. Мне нужно срочно выдвигаться в Трою, а сделать это, пока в тылу у меня непокорные микены, просто опасно. Я же не Агамемнон, который поставил все на одну карту. Слухи оттуда идут самые обнадеживающие. Дикари Клидея вовсю безобразничают на северо-востоке полуострова, и отдельные отряды уже видели у стен Теринфа, Аргоса и Микен. И два таланта серебра, посланные мной Филон, уже отгрузил Эгисфу, который оказался верен клятве и привел наемников из Эпира, или как там сейчас те земли называются. Местная география – это тот еще винегрет. Любая область размером с ноготь мизинца имеет свое название и свой диалект, который хоть в малости, но отличается от языка соседей. А это все из-за гор проклятых, которые окружают плодородные долины и защищают их же узкими перевалами, которые так удобно оборонять. Греция, она такая. Здесь любая дыра неприступна, а потому нужно проявлять толику фантазии, если хочешь добиться успеха. Господин, склонились передо мной купцы из Пилоса, которые тоже торгуют с Египтом через нас. Умоляем, господин, наведите порядок на Китере. Продыху нет от этих разбойников. Скоро уже пройти не сможем из Мессении в другие земли. Хорошо, кивнул я и после некоторого колебания решил изменить планы. Про Китиру я помнил. Здоровенный остров, раза в 4 больше Сифноса. Он весь покрыт горными хребтами, да так, что в свое время даже турки не могли найти там целый город с десятком церквей. Сам великий Хайреддин Барбаросса изрядно намучился, пока взял его. Побережье Китира изрезано многочисленными бухтами, узкими и длинными, в которых тамошняя шваль прячет свои корабли. Если кто-то думает, что этот островок бесполезен, глубоко ошибается. На нем в средневековье без всякого электричества 15 тысяч человек жило. А еще он как ключ запирает проход со стороны Сицилии в Эгейское море. И самое главное, там водится пурпурная раковина. А я ее хочу всей душой. Купцы из Тира, Арвада, Бейрута, Библа и стремительно возрождающегося после страшного разорения Сидона один вовсю основывают фактории на островах. Так чем мы хуже, Кнасса? Позвал я своего главного штурмана. Ты берег Китиры хорошо знаешь? Еще бы, фыркнул кретянин. Этот остров всего в дне пути от Крита, а я плавал отсюда и до самой Сикании 2. Я там каждую бухту знаю, и каждую деревушку. Я немало тамошних баб продал на Эвбии. Там есть царь? Спросил я. Есть с кем договориться? Там в каждой деревне свой царь, скривился кретянин. ни с кем там договариваться. Разбойный народ, хотя нет, один из них похож на человека, у него даже наблюдаются некоторые проблески ума. Он происходит из моего народа, не из ахейцев. Мы не стали рисковать и сначала отправились к Пелопоннесу, заночевали на его южном берегу, а потом, обогнув Малийский мыс, поплыли к Китере, до которой оттуда часа три пути. Этот остров отлично виден отсюда, не ошибешься. Проклятие! Расстроился я, глядя, как рыбацкие лодчонки гребут к берегу, только увидев наши корабли. А подойдя к деревне, мы и вовсе не нашли никого. Местные разбежались, узрев целый флот, и теперь любовались на нас из кустов, растущих на отвесных скалах. Выковыривать их оттуда можно не один месяц. Я взял в руки пучок веток и пошел вверх по тропе, надеясь, что островитяне по достоинству оценили мою щедрость. Я пока что не тронул ни их домов, ни их кораблей, сушившихся на берегу. Я сидел на камне уже с полчаса, когда ко мне вышел пропеченный солнцем жилистый мужик, заросший бородой до самых глаз, и встал напротив. Он впился в меня настороженным взглядом, а потом заговорил. «Я, хмуро сказал он, — кто ты, зачем пришел, и почему, раз уж пришел, не разоряешь наши дома?» «Я Иней, царь Сифноса и других островов», — ответил я. «Слышал о тебе», — кивнул местный вождь. «Чего ты хочешь, Иней? Вы должны прекратить разбой на море», — ответил я, и я даже не засмеялся. «Ты можешь разорить нашу землю», — признал он. «Ты можешь сжечь наши корабли, но мы уйдем в горы и поселимся там, а корабли сделаем новые, невелика трудность. Леса здесь полно, мы живем морской охотой, без нее нам конец. Даже если я перестану делать это, другие цари острова не перестанут точно. Так зачем мне лишать себя законной добычи?» «Согласен», — кивнул я. «Но не думаешь же ты, что я потребую от тебя такой уступки и не дам ничего взамен? Говори», — посмотрел он на меня с интересом. «Я сделаю тебя царем острова», — сказал я, — «единственным царем. Ты будешь богат, ты прекратишь грабить тех купцов, на которых я укажу, а взамен я позволю вам вывозить масло, сыр и мед в другие земли. Но у нас здесь нет никакого меда», — изумленно посмотрел он на меня. «Получишь в следующем году пару ульев и разведешь», — сказал я. «Невелика хитрость, поверь, у меня уже начали заниматься этим. Мы поделимся с вами, но самое главное не в этом. Здесь, на Китере, водится пурпурная раковина. Ее не так много, как в Тире и Сидоне, но тебе хватит с лихвой. Ты принесешь мне клятву верности, а за это получишь десятую часть от всех податей острова. И поверь мне, это куда больше, чем ты имеешь сейчас. Весь остров, Хаем», — задумался он. «Но это будет непросто. Ты готов принести клятву верности?» — спросил я. «Если ты отдашь мне весь остров, то да», — кивнул он. «Я слышал о тебе. С тобой можно вести дела. Но как ты это сделаешь?» «Ты сам это сделаешь», — ответил я и бросил перед ним глухо звякнувший мешок с серебром. «Тут 10 мин серебра в сифносской монете. Даю в долг на год, без лихвы. Наймешь парней с оружием и перережешь всех здешних басилеев. Справишься, а то...» — счастливо улыбнулся Ая, погрузив пальцы в мелкие камушки драхм, украшенных головой быка. «Щедро. Себя ж наградим за убытки богатым сбором с народа. Столь щедро дарить одному не по силам три», — подмигнул ему я, вспомнив Гомера, «наши все». «Ну да чего красиво сказал», — восхитился Ая. «Сборы с народа, это я люблю. Правда, народ почему-то этого не любит. Ну да ничего, кто его теперь спрашивать будет? С серебром я наберу 200 воинов, а то и все 3. Да нет, где я возьму столько крепких парней? 200 и 3 дюжины найму. А если пообещаю не грабить деревни взамен на головы басилеев, то многие покорятся без боя. С такой-то силищей, клянись богами своего народа, Ая», — сказал я, — «и помни, что нарушить клятву у тебя не получится». «Почему это?» — белозубо улыбнулся он. «Твои сыновья пока поживут у меня», — ответил я. «Двое старших останутся с тобой, а остальных ты прямо сейчас пришлешь к моим кораблям. И не вздумай подсунуть чужих, мои люди знают их в лицо». «Хорошо», — а я скривился, словно от зубной боли. «Заложников хочешь взять? Законное требование». «Я согласен». Совсем скоро из кустов показались трое голых пацанов от 7 до 12 лет, держащихся за руки и пугливо разглядывающих меня. Я выдал каждому из них по суховатому пирожку с медом и инжиром, которые навострилась печь Криуса. Мальчишки впились в них с волчьей жадностью и, чавкая, съели в 3 укуса, размазывая начинку по чумазым лицам. «Я знаю, сейчас они оближут сладкие пальцы и спокойно пойдут за мной. Я делал это не раз. У меня уже целая коллекция сыновей островной знати, и они вовсю учатся писать и читать. Я сделаю из них своих чиновников, и они никогда не возьмут в руки оружие. А еще они никогда больше не вернутся на родные острова. Я отправлю их куда угодно, но только не туда, где у них есть хоть какие-то корни. Ведь все они уже отреклись от своего рода и своей семьи, став частью народа моря. Вот эти скоро отрекутся, когда сытная кормежка и новая, куда более интересная жизнь перевесит боль разлуки с матерью. Через 2 дня, Аргалида. Вот чем мне нравится Великое море, тут везде рукой подать. Расстояния просто смехотворные, особенно если точно знаешь, куда плывешь. Эпические герои и полубоги терпели страшные лишения, передвигаясь между островами, которые видны невооруженным взглядом. Вот и дорога от захолустной Китиры до самого сердца Ахиявы заняла всего 2 световых дня. Порт Навплиона встретил меня обнадеживающей пустотой. Все же здесь идет война, иначе здешние купцы грузили бы на свои корабли кувшины и чаши, которые с руками отрывают в Египте и в городах Ханаана. Купцы Ахиявы не рискуют больше плавать в одиночку. Теперь корабли из Аргалиды и Мессении теперь плывут к Сифнасу, чтобы за толику малую прибиться к нашему каравану. Так гораздо безопасней. Я уже послал гонцов к старейшинам города. Мы обменяемся клятвами, что не причиним друг другу зла, а потом купим у них зерна, вина и рыбы за честное серебро с клеймом, которое все больше входит в оборот. Совсем скоро на причалы бросятся торговцы и местные дамы, которых увлечет желание получить несколько оболов за необременительную женскую службу. «Господин», — склонились гонцы из города, — «вы пришли с миром?» «Да, почтенные», — приветливо кивнул я. «Я пришел помочь своему отцу Агамемнону, когда его земли разоряют племена севера». «Конечно, господин», — замялись они. Но в Аргалиду вернулся старый царь Эгисф с войском. Он уже воюет с Клеодеем и с чадиями Тартара, которых тот привел. Знать поддержала его и дала свои отряды в его войско. Даже царица Клитемнестра послала 1000 воинов из Микен. Да неужели? Картинно всплеснул я руками. Ну кто бы мог подумать. Тогда поможем царице Клитемнестре, раз уж ее мужа нет, я верен своей клятве. А на причалах забурлил счастьем шумный людской поток. Рыбаки, испуг которых прошел без следа, потащили рыбу, пастухи пригнали овец, а пекари понесли свежие, одуряюще пахнувшие лепешки. «Серебро есть серебро, а мои воины чувствуют себя басилеями в каждом порту», небрежно бросив обол другой торговцу или разбитной бабенке. «Одно это будет в них такую гордость за свое место в новой жизни, что мне не нужно говорить красивые слова и взывать к их преданности. Обладание горстью мелкой монеты сразу же ставит их на совершенно иной, недосягаемый для других уровень. Когда еще богатый купец умильно посмотрит тебе в глаза и с поклоном попросит взглянуть на свой товар, да у парней, еще недавно тягавших дырявую сеть, от такого просто голова кругом шла. Никогда и нигде в этом мире простолюдины не держали в руках серебра. Торговля и товары на рынке – это удел настолько тонкой прослойки избранных, что она куда меньше, чем слой позолоты на рукояти моего меча. Почти все, что везут по морю купцы – это предметы роскоши, недоступные черни. А вот теперь любой щитоносец, скопив пригоршню драхм, мог купить своей зазнобе бронзовое зеркало или бусы из синего стекла. Он легко расстается с деньгами, ведь у него еще нет привычки копить. И это вдохнуло новую жизнь в агонизирующую торговлю этой части мира. Воины радовались жизни, бездумно тратя заработанные потом и кровью деньги. Они, как маленькие дети, тянут к себе все, что попадает им в руки, и я могу их понять. Деньги – великая сила, которой еще суждено спасти этот несчастный мир. Ну что же, до Микен отсюда 20 км. Мы будем там уже завтра к вечеру. Фиана вместе с другими обитателями Акрополя торчала на стене и во все глаза разглядывала незнакомое войско, которое стояло у подножья горы, выстроившись в нечеловечески ровные прямоугольники. Железные наконечники копий испускали непривычные яркие блики, а застывшие, как будто неживые щитоносцы, вызывали дрожь в коленях. И бабы, коих здесь абсолютное большинство, и даже воины смотрели на войско со страхом. Они никогда не видели ничего подобного. Да кто же это силищу такую привел? Бормотала Фиана, которая протолкалась к месту недалеко у ворот. Неужели это сам царь Клеодей? Страх-то какой? Скоро узнаем, многообещающе ответил ей лучник и сплюнул под ноги. Сильное войско. Если по окрестностям пойдут, Разорят тут все. Нижний город разорят точно. Нам им и ответить нечем. Только на стены и надежда. Он с интересом посмотрел на Фиона и добавил вдруг. Побаловаться не хочешь, красивая, а то приходи вечером. У меня стража как раз. Я тебя лепешкой угощу. Вкусная лепешка, не пожалеешь. Ты до вечера доживи еще, вояка. Фиона фыркнула презрительно и отвернулась. Со стражниками она еще не спала. Нашел дуру. И она до боли в глазах всмотрелась в закованную в бронзу могучую фигуру, которая поднималась по дороге с пучком веток оливы в руке. Шлем его, где вместо лица оказалась лишь узкая прорезь, вызвал завистливый стон у воинов, высыпавших на стену. Даже у самого Ванакса такого шлема нет. «Эй вы!» — густым басом заорал Громила. «Я Абарис, таксиарх царя Инея. Он пришел свой долг исполнить перед царем Агамемноном. Он войско в помощь привел. Открывай ворота. Царя с охраной впустим!» Крикнул со стены микенский сотник, а войско пусть внизу стоит, дураков нет, колесницу присылайте, заорал тот, кто назвался Абарисом, невместно царю пешком идти, и готовьте харчи, у нас 7,5 сотен голодных парней, и все с самого утра не жрамши, вы же не хотите, чтобы они сами себе еду взяли, все 3000 человек, живших в верхнем городе Микен, высыпали на улицу, и даже рабы не бросили работу, не слушая возмущенных воплей песцов. Когда еще такое увидишь? Запряженная парой коней колесница, убранная цветной тканью, шагом проехала главные ворота, вызвав всеобщий вздох. Сам царь Иней, похожий на бронзовую статую, укутанную львиной шкурой, стоял позади возницы, опираясь на копье. А по бокам колесницы шел десяток его стражей в чудном доспехе из небольших железных пластин, напоминавших рыбью чешую, и в бронзовых шлемах, почти таких же, как у своего царя. У Фиона острый взгляд. Она бы заметила, если бы все войско в таком доспехе было. Видно, царь только стражу свою одел так. Ну что же, богато, ничего не скажешь. Иней повернул голову, и искусно выделанная львиная шкура упала на плечи, обнажив отполированный до блеска бронзовый шлем, украшенный огромными золотыми рогами. Люди выдохнули в едином порыве, а у Фиона даже колени задрожали от нахлынувшего безумного желания, которое приятное истомой заволокло низ живота. Вот оно, это именно то, к чему она всегда стремилась. Никогда еще у нее не было такого чувства. Она ведь до этого дня мужскую ласку считала постылой обузой. Но только не сегодня. Вот же дура я глупая. Почти простонала Фиона. Ведь точно знала, что по нраву ему. Замуж звал, хоть и в шутку. Он же меня тогда в Спарте выкупить хотел, а я не согласилась. Дура, дура. Какой мужик видный и богатый. Не то, что Менелай мой, олух деревенский. Она протолкалась сквозь толпу рабынь, которые шипели на нее с ненавистью, и смело подошла к царю Инею, который сошел с колесницы. И даже предостерегающие крики из окружения царицы не остановили ее. «Господин!» Упала она на колени. «Ваша родственница и преданная служанка счастлива приветствовать вас!» К ее изумлению, царь поднял ее, обнял, не стесняясь никого, и прошептал на ухо. «Как ты тут оказалась? И зачем прилюдно ко мне подошла? Все так плохо, убьют меня скоро», — жарко выдохнула Фиона. «Клитемнестра мужу за дочь отомстить хочет. Царь Эгисф на трон взойдет. Тогда и мне, и сыну моему конец. Менелай и Эгисф, кровь между ними. Спасите, господин. До конца жизни служить вам буду. Вернее любой собаке. Только не дайте погибнуть». «Понял», — шепнул он. «Жди, позову тебя». Он отстранил ее и повернулся к Клитемнестре, которая смотрела на все происходящее с тупым недоумением на лунообразном лице. Знать Микен, их жены и свора песцов смотрели с недоумением еще большим. Они вообще не понимали, что происходит прямо перед ними. «Я благодарен тебе, царица», — разнесся гулкий голос из-под рогатого шлема, «за заботу о моей родственнице. Но я пришел сюда не за этим. Я поклялся в верности Ванаксу Агамемнону, и я пришел на помощь, когда Аргалиду и прочие земли терзают набегами люди севера». Клитемнестра, одетая с немыслимой пестротой и увешанная украшениями с головы до ног, вышла вперед и встала перед гостем в паре шагов. Она уже вполне оправилась от удивления, и теперь лицо ее было спокойно, как золотая маска, которой в Микенах закрывают лица умерших царей. «Мы благодарны тебе, царь Иней», — сказала Клитемнестра. «Пройди во дворец и насладись нашим гостеприимством. Мы рады, что ты верный сын моего мужа. Я верный сын твоему мужу, пока он законный царь Микен», едва слышно ответил ей Иней, но Фиона, стоявшая рядом, разобрала каждое слово. «Таков наш уговор. Я не стану служить неудачнику, которого не любят боги. Вот даже как, царица наклонила голову и посмотрела на него с нескрываемым интересом. Это многое меняет. Тогда нам есть что обсудить, царь. Пройди в Мегарон, слуги уже готовят пир. И ты, Фиона, тоже пройди. Ты сядешь рядом с нашим гостем. Я и не знала, что вы настолько... Она выделила это слово насмешливой интонацией, близкая родня. Что же ты, дорогая, сразу мне не сказала? Нельзя же быть такой скромницей. Фиона едва удержала сердце, которое чуть было не выпрыгнуло из груди. Она побежит к себе, искупается и наденет новую одежду. Жаль, что уложить ее волосы некому. Ну да ничего, она напялит на себя все украшения, что только есть. Да, ощущение немыслимого счастья прогнало прочь тот липкий страх, в котором она жила все последние дни. Сегодня она победила. Один Сидон был разорен народами моря около 1190 года до новой эры, но достаточно быстро оправился. Тир, расположенный на острове, устоял, а в Библе, видимо, находился египетский гарнизон. Это был ключевой город, который снабжал Египет лесом. В это время Рамзес III активно воевал на территории Ханаана. В грандиозной битве при Джахе, в Южной Финикии, в 1178 году до н.э., натиск народов моря по суше был остановлен, и набеги пошли со стороны северного побережья. Два Сикания, архаическое название Сицилии, происходящее от племени сиконов. Много позже греческие колонисты назвали остров Сикулией, по имени сикулов, обитавших на востоке острова. Это же имя, слегка видоизмененное, позже переняли римляне. Звука «ц» в латыни нет. Три фразы «себя ж наградим за убытки богатым сбором с народа». Столь щедро дарить одному не по силам взято из песни 13 Одиссей. Считается, что это первое упоминание регулярного налогообложения в архаической Греции. Глава 7. Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки. Так сказал когда-то Бисмарк, и я с ним согласен полностью. Пообщавшись после пира с этой разряженной с цыганской пестротой толстухой, я захотел пойти и вымыться с мылом. Жаль, что его тут еще нет. Грязь. Немыслимая грязь окружала эту проклятую семейку. Я только сейчас понял одну важную вещь. Все здешние цари – чужаки. Их родословная – не глубже двух поколений. Потому-то и грызутся они без конца, и льют братскую кровь. Нет у них настоящей силы, как бы ни хотели они казаться законными повелителями этой земли. Все они непрерывно балансируют между группировками колесничной знати и простыми воинами. Они едва сидят на своих тронах, ведь сильная буря в момент опрокинет любое генеалогическое древо, которое держит слабые корни. Не семья, а кунсткамера какая-то. Фиест, отец Агисфа, убил тестя, потом соблазнил жену собственного брата, Атрея, и организовал на него неудачное покушение. Атрей в отместку убил старших сыновей Фиеста, зажарил и накормил брата мясом его собственных детей. За это племянник Агисф исхитрился и убил таки креативного дядюшку Кулинара. В ответ сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай, возмутились такому безобразию и тоже зарезали любимого дядю Фиеста, после чего Агисф сбежал. Агамемнон забрал трон Микен себе. Кулинарные изыски отца его, видимо, не смущали. А месяц назад Агамемнон принес в жертву собственную дочь ради удачи в совершенно ненужной войне. Такова краткая история царского дома Микен, если все потоки грязи за полстолетия собрать в несколько предложений. И как у древних греков эти люди могли считаться героями? Да по сравнению с ними даже ранние мировинги не кажутся такими уж мерзавцами. Царица Клитемнестра в очень обтекаемых выражениях дала мне понять, что если Эгисф победит, то получит и Микены, и ее неописуемую красоту в полном объеме. И что вся знать Арголиды не просто поддерживает это решение, но и настаивает на нем. Это я как раз понимаю. Черта с два она бы сама на такое решилась. Это же верная смерть. Я вышел из Мегарона и внезапно столкнулся с Фиона, которая пристально уставилась на меня взглядом темно-ореховых глаз. Ну до чего же она хороша. У меня даже дыхание перехватило.